Глава 28. Две встречи. Макс. Я позволил ей уйти. Позволил себе молча наблюдать за тем, как она удаляется, пока фигура Роженской не исчезла за ближайшим поворотом. Мой эгоизм умолял удержать ее. Рациональная часть понимала, что на кону много жизней. Только вот второй голос был тих, едва слышен и совсем неубедителен. Я бы вполне примирился со своей совестью, если бы она осталась со мной. Поэтому решающую роль сыграл выбор самой Клары. Несмотря на желание убить этого ублюдка, причинить боль, нанося рану за раной, и наблюдать, как он медленно истекает кровью, я не мог не признать, Джозеф прав. Роженская лучше пожертвует собой, чем позволит кому-то умереть. Она хорошая, порой даже слишком. Я поднял голову к небу. Снег, кружась, касался лица, напоминая о нашем прощании и заставляя раз за разом прокручивать эту сцену в голове. Сохранять спокойствие, трезвость ума и расчет — наилучшее, что я могу сейчас сделать. Гнев провоцирует ошибки, а сейчас любая оплошность будет слишком дорого для меня стоить. Неспешно в моей голове зрел план. Отчасти простой, но требующий быстрых действий. Уровень магии рос, и я его не сдерживал. Отсутствие эмоций впервые могло мне помочь. Выдохнув, я словно заново посмотрел на мир. Бывшие сокурсники выглядели, мягко говоря, ошеломленными. Неожиданно дверь трактира хлопнула, и наружу вывалилась пара бородатых мужиков, один из которых перепил настолько, что облагородил фасад здания, кое-как сохраняя равновесие. Жизнь не собиралась замирать ради нескольких человек. Молча развернувшись, я быстрым шагом направился прочь, доставая из кармана плаща монетку-артефакт и прижимая ее к губам. «Мы пошли на контакт, как вы предполагали. Мы в курсе тайных свойств дурмана, и теперь моя напарница у них. Нам надо встретиться». Магическая вещь, не предназначенная для таких длинных посланий, ярко вспыхнула. Но силы, мерцавшей в воздухе, оказалось достаточно, чтобы подпитать артефакт. Двигаясь вниз по улице, я вспомнил события последних суток. Все началось с отравления Клары. Я встретился с Дуайтом Лином в ее квартире, когда вернулся смотреть дом и захватить необходимые вещи. Мы составили план. Неподробно и лишь на первое время. Бывший куратор напарницы предполагал, что после смерти с подручных с нами выйдут на связь. Даже несмотря на щекотливость ситуации. Пусть и логически правильным казалось то, что бандиты затихнут и временно залягут на дно. Вот только поступки Джозефа никак не назовешь логичными. Его действия были непредсказуемыми и дерзкими. На это указывало одно лишь появление мужчины на площади великого чародея. До этого момента я считал, что по мне придется основной удар. Из-за смерти того человека-тени, напавшего на меня в переулке и убившего собственного союзника. Пусть, когда я уходил, он все еще дышал, но его смерть была лишь вопросом времени. Признаю, я недооценил Джозефа, но теперь этого больше не случится. Никогда. Месть. Именно ее я ожидал. Но что, если уход Роженской и есть расплата? Ведь бить напрямую неинтересно, всегда лучше отыскать слабое место. Попав в него, боли принесешь гораздо больше. Было ли это намеренно или случайностью, но ублюдок попал в цель. Или у него к Кларе личный интерес? Я должен рассмотреть любые версии. Если же он хочет выяснить через нее наши дальнейшие действия, то ничего не выйдет. Роженская ничего не знает. Пока мы не были в курсе всех свойств отравы, Дуайт Лин временно вычеркнул Роженскую из плана. Мне казалось, старый волк слишком перестраховывается, но должен признать, его чутье и интуиция все же в некотором роде оказали нам услугу. Но если Клару все же вновь отравят... От одной мысли об этом дыхание сбилось. Я сжал ладонь в кулак, слушая хруст костяшек, и ускорил шаг, а после побежал. Пусть хоть так, но необходимо избавиться от ненужных мыслей. Клара. Мы шли по третьему кольцу города. Поначалу я думала, что меня ведут к зданию организации, но мы прошли дальше и свернули на другую улицу, остановившись у дома, что смотрел на дорогу темными провалами окон. «Заходи внутрь», — велела Аннабель, смотря на дверь. Ее лицо в свете фонарей выглядело бледным. Интересно, хотя бы краем сознания, понимают ли эти двое происходящее? Особенно то, что один из них пытался убить другого. А дверь? Она открыта. Хорошо. Я прошла вперед и поднялась по ступенькам. Прислушалась. Но ответом мне была лишь тишина. Схватившись за дверную ручку, повернула, едва не вздрагивая от громкого скрипа проржавевших петель. Пусть это казалось невыполнимым, но я желала до определенного момента сохранить иллюзию скрытности. Только теперь об этом не могло быть и речи. Оглянувшись и напоследок, выцепив взглядом мрачные, припорошенные мелким снегом образы парочки из кондитерской, я вошла во тьму, погружаясь в полутемное помещение с едва различимыми очертаниями мебели. Луна осталась снаружи, неподалеку от дома. Наравне с браслетом Дарлинга она как ниточка могла привести помощь ко мне, но я не могла отдавать приказы духу, не видя окружающей обстановки. А если воспользуюсь ее зрением, это будет слишком заметно. Если же меня уведут за пределы дома, я не смогу ее призвать, не вызвав всплеск магии, который почувствует любой опытный колдун. Оставалось надеяться, что я не буду постоянно под присмотром. Или что меня не убьют, хотя как раз это Макс почувствует сразу. Странно было думать о своей смерти, но и не думать не получалось. Я зажгла магический огонек на ладони, чтобы осветить путь, и прошла вглубь дома. Жилище выглядело заброшенным. Много пыли, отсыревшие стены, затхлый запах, рваные куски паутины, видневшиеся тут и там. Единственное, что сразу выбивалось из картины и привлекало взгляд — следы на полу, потревожившие серый налет бесхозности. В середине коридора лежал некогда светлый ковер, и на нем следы проступали еще сильнее. Здесь регулярно ходили, но не убирались, значит, сам дом их мало интересовал. Я пустила по комнатам поисковое заклятие, но дальше нескольких метров оно не ушло, столкнувшись с чужой магией. Причем я практически ничего не почувствовала. Мое колдовство, словно ничего не найдя, исчезло. Если бы я стояла на улице, то решила бы, что дом пуст. Я продолжила путь, идя по следам. Они не петляли, не вели в разные комнаты. Если кто-то здесь и бывал, то всегда ходил одним маршрутом. Сердце учащенно стучало. Продолжая осторожно двигаться вперед, я всерьез задумалась над тем, а не достать ли мне нож, спрятанный в сапоге. Раздался резкий скрип, заставивший меня остановиться. Но буквально через секунду я поняла, что это заперли входную дверь, которую я оставила распахнутой. Мне надо перестать шугаться от каждого шороха. Но, с другой стороны, моя нервозность вполне оправдана. Несколько раз вздохнув и выдохнув, я увереннее пошла дальше, пока не остановилась у лестницы, ведущей вниз. Подвал? А если подвал еще и со входом в подземелье, то это все объясняло. Позади раздался шорох. Я дернулась, уходя на ступеньки, выставила магический щит и, разворачиваясь, отработанным движением за долю секунды вытащила нож. «Ты пришла?» «Как я и думал». Огонь на моей ладони, что практически потух, вспыхнул вновь, бросая желтые отблески на точёное лицо. Шляпа отсутствовала, черные волосы были грубо зачесаны назад, глаза сверкали тьмой пополам с безумством, а в руках покоилась черная атласная лента, мерцавшая переливами магии. Не оставалось сомнений, это был тот человек, которого я встретила на площади великого чародея. Мой взгляд прыгал от его лица к ладоням, а мысли хаотично кружились. «Ну что, поиграем?» «Обещаю, наше новое знакомство будет куда увлекательнее первого». Джозеф бесшумно шагнул ко мне, подобно привидению, и в тот же миг перед глазами расползлась тьма. Я словно ослепла. Руки схватили, бесцеремонно сдавливая запястье с такой силой, что нож рухнул, с глухим звуком запрыгав по ступенькам. Ударив ногой, предположительно туда, где находился бандит, я нашла лишь пустоту. «Ну зачем столько агрессии? Все только начинается», — раздался пробирающий до дрожи голос позади меня. «Макс. Помещение меньше всего напоминало гостиную. Скорее, мини-штаб с большим столом, за которым и проходило собрание. Его состав был весьма немногочислен. Дуайт Лин, капитан Делла Торре и еще трое мужчин, которых я видел впервые. Глаз одного из них оказался прикрыт повязкой, скорее всего, потерян в бою. Все собравшиеся, кроме меня, сидели за столом, будто советники во дворце, но выглядели слишком разношерстно. Капитан производил впечатление главы рода, владеющего большим состоянием. Дуайт Лин мог бы сойти за его охрану, еще двое будто провели не один сезон в море, отчего кожа огрубела и стала сухой, а другой походил на солдата после войны, а от последнего веяло большой магической силой. Черты лица его были заостренными, точно у хищной птицы, и на вид ему едва минуло 30 лет. Но на самом деле его возраст наверняка подбирался к шестому десятку. «Ситуация тяжелая. Если свойства дурмана действительно таковы, как их описывает этот парень, то под угрозой даже правитель», — произнес один из собравшихся. «И императрица тоже», — добавил Дуайт Лин, внимательно смотря на меня. «Это так. Но ведь и он может быть под влиянием дурмана. Что, если нас просто введут в ловушку?» Кивнул другой с явным недоверием ко мне и всему сказанному. «То же самое можно сказать о тебе, Бирзен». С хмурым видом вмешался Делла Торре и обвел помещение взглядом. «О любом из нас. Теперь никакая клятва и дружба не имеет вес. Но есть кое-что обнадеживающее». «И что же?» — спросил один из неизвестных. «Мне оставалось только наблюдать со стороны, ожидать, пока старики все обдумают и примут решение. Уже основываясь на нем, буду действовать и я. И это вовсе не означало беспрекословное подчинение. Сейчас моя главная задача — повлиять на них таким образом, чтобы будущий план устроил и меня». «Устойчивую формулу отравы они вывели недавно, иначе уж поверьте мне, вряд ли мы бы сегодня собирались. Наш главный союзник — время. Но скоро он перейдет на сторону врага», — вмешался Дуайт Лин. «Так что вместо того, чтобы подозревать друг друга, займемся делом». На короткое время в комнате повисла тишина. «Кому понравится действовать наугад, когда в твоих рядах может оказаться предатель? Опыт сделал их слишком осторожными, они совсем разучились рисковать». Промчалась мысль в моей голове, вызвав волну раздражения. «Какой у тебя уровень магии?» Неожиданно заинтересовался тот, что с хищными чертами. «Пятый, нестабильный». Смысла скрывать не было. «И ты работаешь следователем?» Удивился он, вопросительно взглянув на Делла Торре. «Высокий контроль над собой. При таких характеристиках это позволительно. У нас дефицит по-настоящему сильных магов». Отозвался капитан и чуть погодя добавил. «Даже при существующих рисках». «Хм, надо же». Мужчина сощурился, разглядывая меня. «Твое лицо кажется мне знакомым. Может, будем говорить не обо мне? Моя напарница в плену, и она пока еще жива». На последних словах мой голос потяжелел. «А вы говорили высокий самоконтроль», — обратился он к Делла Торре. «Старлинг, ты отвлекся, и я бы не советовал тебе провоцировать его. Пятый нестабильный — это не повышение до шестого или седьмого. Конкретно в случае Максимилиана это означает «без границ». Дуайт Лин сделал внушительную паузу. «А теперь приступим к делу. Организация обосновалась в тоннелях Средних колец. Сунуться туда — значит навлечь неприятности. Нам и так проблем хватает. Одна из них — быстро найти расположение организации. Судя по докладу стражи, прежнее здание оставили. И напоследок, в штабе предатель. Именно поэтому операция не может получить большой огласки, иначе вряд ли нам светит успех». «Это что ж, есть отрава, которая любого из нас может сделать чертовой разменной монетой и змея подколодная под самым носом?» Едва не вскакивая со своего места, гневно бросил Бирзен. «Все верно», — мягко согласился Делла Торре. «Как я уже говорил, положение сложное. У кого есть какие-нибудь соображения?» Все молчали. Мне показалось, что если я прислушаюсь, то услышу скрип шестеренок в их головах. Я работал уже больше 5 лет в штабе, но еще в академии уяснил наличие субординации со старшими коллегами. Но сказать, что молчание и послушание давалось мне тяжело, ничего не сказать. Меня воспитывали повелевать, а не слушаться, а верность моих решений должна быть обеспечена прекрасным образованием. Даже магическая академия необходима была лишь для диплома. Но самое главное, меня научили договариваться и поддерживать нужные связи. Не всегда законные, зато ничего не связывало руки. «У нас есть карта подземелья», — спокойно сообщил я, приближаясь к столу. «И что нам даст эта карта, щенок?» Бирзен нахмурился. Старику явно не нравилось мое вмешательство. Наверное, все они считали меня слишком наглым. «Пусть говорит», — неожиданно приказал Делла Торре, оборвав на корню все замечания. Я выразительно взглянул на бывшего куратора Роженской. Карта находилась у него. «Я могу найти свою напарницу. Скорее всего, она находится в основном убежище бандитов. Вряд ли стоит надеяться, что парный артефакт приведет тебя к Кларе, Макс. Если в штабе предатель, они знают принципы нашей работы. Поэтому ее уже наверняка обыскали. Вмешался Дуайт Лин. А я не об этом артефакте говорил. Есть другой. Мой взгляд коснулся алой нити, как ни в чем не бывало, висевшей в воздухе. Она не исчезла, не поменяла цвет, и это давало надежду. Пусть и недостаточно весомую. В душе я желал уничтожить и убивать, но все еще не лишенный рассудка стоял здесь, умудряясь вести адекватный диалог. И мы можем войти в подземелье с согласия торговцев, так что об этом практически никто не узнает. «И как же ты собираешься этого добиться?» — полюбопытствовал Старлинг. Его хитрый взгляд был сосредоточен на мне. «Я договорюсь». Кривая усмешка исказила мое лицо. «Договорюсь со своим отцом. Итана Дарлинга интересует лишь прибыль, а переворот власти уж точно ей не способствует. Он согласится». «Вот оно что!» Мужчина грубо рассмеялся, отчего еще больше стал похож на птицу. «Какие родственные связи! И это не считая императорской семьи?» Конечно, глава разведывательной сети империи был в курсе положения моей сестры. Раньше мы не встречались с этим стариком, но мой наставник упоминал его. Описание внешности было смутным и расплывчатым, но, похоже, ни одному мне этот человек напоминал птицу. «Связи обширные», — признал я. «Но разве понадобились бы они, если бы вы качественно выполняли свою работу? Вряд ли. Шпионская сеть нынче никакая. Хотя ведь не зря говорят, что рыба гниет с головы». Дарлинг вскочил на ноги. Его лицо еще больше заострилось. «Думаю, не мне одному следует поучиться самоконтролю. Я хотя бы умею признавать свои недостатки». Вот это, очевидно, было лишним, но меня просто до невозможности бесила вся эта бюрократия и разговоры упертых стариков. В нашей ситуации надо было действовать быстро и четко ради блага всей империи. Неожиданно раздался каркающий смех. Бирзен, что доселе ворчал больше всех, откинулся на спинку стула и произнес: «Стареем, господа, но нам придет прекрасная смена. Если все так, как говорит отпрыск Дарлингов, то воспользуемся его предложением. Не стоит идти на поводу ущемленной гордости, Старлинг. Юнец прав. Это мы все не досмотрели, иначе ситуация бы не вышла настолько из-под контроля. Я все сказал». Мужчина стукнул кулаком по столу. Старлинг медленно опустился на стул, с трудом переступая через себя. «Макс, сколько времени тебе понадобится, чтобы добыть пропуск в подземелье?» — поинтересовался Дуайт Лин. «В лучшем случае час, в худшем два». «Ты уверен, что Итан Дарлинг в городе?» «Да, скоро состоится мероприятие, которое он обязательно посетит, поэтому ему необходимо быть в городе». Уж своего отца я знал. Он не был сторонником путешествий. Основные дела решались им в столице или через посредников. Если поездки и случались, то не чаще двух раз в год и не меньше, чем на месяц, чтобы сразу решить все накопившиеся проблемы. «Тогда уладь все как можно скорее», — кивнул Дуайт Лин. «А мы займемся подготовкой к штурму». «Понял», — отозвался я и уже у самых дверей добавил. «Не забудьте отправить всех последователей организации в лечебницу. Если их действительно отравили, то надо очень постараться, чтобы обошлось без жертв. Иначе мне этого просто не простят». Мысленно продолжил, скрываясь в темном коридоре.